Глава 39. Конверт с привычками. У широкой входной двери спортивного клуба толпились разные люди. Были здесь и Василиса, и гномы, и молодая женщина из управления управлениями в своем красном брючном костюме. «Сейчас скажешь пару слов, и все. Ты выучил то, что я написала тебе?» — строго спросила Аня Волкова. Но Артур Верховцев даже не смотрел листок, на котором подруга старательно вывела печатными буквами слова для приветствия. Он вздохнул, огляделся по сторонам и заметил слугу маятника, который выглядывал из-за крыши недавно построенного здания клуба. «Ну уж нет, тебя я кормить точно не буду», — подумал про себя Артур и решительно направился к женщине из управления. «Добрый день. Как вам наш спортивный комплекс?» «Добрый день», — приветливо отозвалась молодая женщина в ярком брючном костюме. «Мне очень нравится». Женщина из управления с колючими глазами улыбнулась и протянула руку Артуру. В ее глазах, которые были уже совсем не колючими, вспыхнули огоньки озорства, как у ребенка. Перед Артуром Верховцевым стояла не строгая кричащая женщина, а обычный человек со своими радостями и переживаниями. «Нет плохих или хороших людей, Артур. В каждом из вас скрываются и слабости, и красота души, которую нужно лишь увидеть», — прошептал ангел-хранитель. Артур Верховцев поприветствовал всех гостей от себя, как умел, не по бумажке. Он больше не испытывал страха перед выступлением, да и о предстоящем школьном концерте не волновался. Он решил, что даже самые важные люди, которые будут там присутствовать, это просто люди со своими эмоциями. Артур торжественно объявил, что хочет, чтобы здание спортивного клуба оказалось полезным и никогда не пустовало. Потом он отметил большую работу его друзей и рассказал, как они все придумывали. Длинной речи не получилось, но и нескольких предложений оказалось достаточно. На удивление, собравшиеся внимательно его слушали и не перебивали своими разговорами. Все, кто пришел на торжественное открытие, радостно расползлись по новому спортивному комплексу, едва была перерезана символическая красная ленточка. Артур Верховцев хотел уже облегченно плюхнуться на одну из скамеек у беговой дорожки, как нос его почувствовал еле уловимый запах лаванды. Послышалась знакомая мелодия, и мягкое покрытие дорожки под ногами окунулось в легкий туман. С каждой секундой туман поднимался все выше и становился гуще. «Ребята, пока!» — крикнул Влад, который сразу все понял. «Пока!» «До встречи!» «Еще увидимся!» «Удачи!» — прокричали в ответ Аня, Лена, Игорь, Сергей и Артур. «Домой?» — спросил Артур Верховцев у Ани Волковой и сжал ее руку. «Домой!» — улыбнулась она. Они стояли неподвижно в тумане несколько минут, а когда тот начал рассеиваться и открыл взору друзей трибуны стадиона родной школы, Артур и Аня дружно рассмеялись. У ног прямо на траве стояли их школьные рюкзаки, прислоненные друг к другу. «Эй вы, домой собираетесь вообще?» — крикнул одноклассник Артура, проходя мимо стадиона. Артур и Аня огляделись. Возле школы почти никого не было, солнце медленно клонилось к горизонту. Часы, подаренные дедушкой Захаром, показывали половину шестого. «Кажется, мы и правда задержались. Пора домой». «Конверт, Аня, конверт!» Вдруг спохватился Артур. «Что такое?» «Конверт с привычками из управления. Он остался в кармане джинсов, который я снял перед торжественным открытием», в отчаянии проговорил Артур Верховцев и на всякий случай заглянул в карманы школьных брюк, что были на нем. Но в карманах было пусто. В портфеле тоже конверта не наблюдалось. Аня Волкова посмотрела в своем рюкзаке, но и там его не было. «Не расстраивайся. Давай вместе вспомним, какие привычки он выдавал». «Я помню их только, там не было последней, 13-й, а она, наверное, самая главная». «Позволь твоему миру позаботиться о тебе», — тихо отозвался ангел-хранитель. Слова ангела-хранителя подействовали как успокоительное на Артура Верховцева. Он сразу вспомнил то, чему учился в городе Мерт. Глубоко вздохнув, Артур расслабился и направился с Аней в сторону дома. А когда в голове прокрутил привычки из конверта, правила составления конфигурационного файла и информацию про пользу движения, он окончательно пришел в себя и повеселел. Все происходит так, как нужно. Конечно. По дороге домой Артур Верховцев и Аня Волкова встретили двух девчонок-модниц из Аниного класса. Девочки предлагали Ане новый спрей для волос, от которого те должны были быстро расти и никогда не путаться. Это был суперсекретный и суперэффективный спрей. Только для своих, только по предоплате и только по специальному договору. Аня Волкова, посетив Дом красоты в городе Мерт, навсегда усвоила урок не верить слепо волшебным средствам и не подписывать документы, не разобравшись в них. Впрочем, на этот раз она даже не стала разбираться, просто вежливо отказалась. Так подсказала ее душа. Дома Артура Верховцева встретил рыжий кот Куки. Он взволнованно обнюхивал своего хозяина и тихо мяукал, словно спрашивал о чем-то. Спустя всего лишь полчаса пришла с работы мама, да не с пустыми руками. «Артур, тебе письмо». «От кого?» «Не знаю. В графе «отправитель» указано «Мерт». «Да ладно, Мерт». «Ну да, Мерт. Это имя какое-то или аббревиатура? Что она значит? Что-то международное?» Но Артур уже не слушал маминых вопросов. Схватив почтовый конверт, он кинулся к себе в комнату. Быстро закрыв за собой дверь, он достал из конверта небольшой листок бумаги, на котором красивым почерком, золотистой пастой с запахом лаванды было выведено 13 привычек. Чуть ниже по порядку располагались одна привычка за другой. Самой последней светилась 13-я. Верить в себя и слушать свое сердце. Когда стоишь перед выбором, прислушайся к тому, что говорит тебе твоя душа. Не разум, а душа. Слушай свое сердце, ведь оно всегда подскажет самый верный путь. И помни, только тебе решать, какое будущее ждет тебя. Прошептал ангел-хранитель, и рыжий кот Куки в подтверждение его слов громко замурлыкал. 13 привычек. Первая. Искать пользу в любом событии. Вторая. Обсуждать только хорошие новости. Третья. Позитивно реагировать на неприятные ситуации. Четвертая. Следить за мыслями и вниманием. Пятая. Думать о том, что нравится. Шестая. Удивляться и радоваться жизни. Седьмая. Ставить под сомнение даже известные факты. Восьмая. Помогать и поддерживать близких людей. Девятая. Делать добрые и полезные дела. Десятая. Выполнять работу осознанно и добросовестно. Одиннадцатая. Потешаться над своими неудачами. 12. Вовремя просыпаться и задавать свою реальность. 13. Верить в себя и слушать свое сердце.